Глава 18. Открыл глаза. Небольшая световая панель надо мной очень слабо светит. В помещении, где я оказался, царил полумрак. Голова раскалывалась от боли, но это было не самым страшным. Нейросеть не отзывалась. Что произошло со мной, непонятно. Мне что, опять выжгли нейросеть? Но я помнил все, что произошло. Хотел потрогать разъем на шее, но не смог поднять руку. Руки были связаны за спиной. Никаких сигналов об опасности не поступало ни от скафандра, ни от пси. Непонятно, что произошло и почему не сработала защита скафандра. Похоже, я переоценил возможности этого скафандра. Так, а где Мила? Повернул голову в одну сторону, потом в другую. Мила обнаружилась рядом. Она оказалась связана, как я, и так же, как и я, была без скафандра, с разбитым лицом. Вот ублюдки. Кто бы вы ни были, вы за это заплатите. Мила. Несколько раз звал, но она не отзывалась. Тогда я к ней пополз. Смог положить голову на грудь и почувствовал ее дыхание. Жива. Это радовало. Попробовал лизнуть в нос, но это не помогло. Она по-прежнему не отзывалась. Впрочем, ее бы не стали связывать, если бы не опасались. Значит, они знают, что она придет в себя. Подождем. Лег на спину и попытался разорвать веревки. Мне это не удалось, но веревки на руках ослабли, и я попытался достать нож из чехла скрытого ношения. Дотянуться я смог. Вот только ножа на месте не оказалось. Остался только чехол от него. Бластера под мышкой я тоже не чувствовал. Игольник я вообще оставил в боте. Ситуация ужасная, но больше всего тяготило непонимание того, что произошло. Голова раскалывалась от боли, и аптечка отсутствовала. Сколько мы здесь находимся и где это здесь? Ни в одном из углов не наблюдалось ничего из мебели. Мы с Милой лежали в углу этого помещения на бетонном полу. Рядом со светильником над нами я заметил небольшую камеру наблюдения. Отлично, там есть стекло. Вот только она высоко, а у меня руки связаны. Рядом застонала Мила. Мила, ты как? Плохо, у меня голова раскалывается. Хорошо, что ты пришла в себя, я за тебя переживал. «Алекс, у меня нейросеть не работает». «У меня тоже». «Что произошло?» «Я сам ничего не понял. Меня ударило как будто сильным воздушным потоком и отбросило к башне. Скафандр вырубился, а за ним и я сам. Я наблюдала за этим внизу. Потом тоже что-то вроде удара, и я отключилась». «У тебя был закрыт скафандр?» «Да. Я сразу закрыла забрало и активировала силовые поля». «Тогда я вообще ничего не понимаю». «Я думал, что меня вырубило, потому что я не закрыл забрало скафандра. Но тебя и через скафандр достало. Думаешь, это она что-то использовала?» «Не знаю, и зачем. Мы мирно беседовали. Она была совсем не против поговорить, и я не собирался ее удерживать». «Что тогда произошло?» «Не понимаю. У меня, как и у тебя, голова раскалывается. Где это мы?» «Под землей, бункер какой-то». «Почему под землей, почему бункер?» «Потому что здесь все живут под землей. С орбиты падает много обломков. Бункер, потому что плесень в углах помещения. Как выбираться будем?» «Пытался разорвать веревку, не получается. Крепкая зараза. Мой нож они нашли, и перерезать веревку мне нечем. Зачем они нас захватили?» «Появится, узнаем. Им от нас что-то нужно, иначе убили бы сразу». «Захватившие нас не заставили себя долго ждать». Дверь открылась, и в помещение зашли трое. Ни одного из них я не видел раньше. Один был аширцем, второй тоже был аширцем с примесью галифастской крови. Третий вообще никакого отношения к аширу не имел. Больше он был похож на аратанца. У аширца на плече висела моя винтовка, у галифастца винтовка Милы. У аратанца находился мой бластер вместе с кобурой и мои клинки на спине. «Вижу, что вы хорошо прибарахлились за наш счет». «Мы знакомы?» «Тебе что, кто-то слово давал?» Ответил мне аратанец. «Просто хотел уточнить, знакомы мы или нет?» «Будешь говорить, когда скажу. Кто вы такие?» Мы оба молчали. «Что, решили в молчанку поиграть? Так мы вам быстро языки развяжем». «Ты же сам сказал, чтобы молчали», — ответил ему. «Ты здесь не один. Вы же сами разбили ей лицо, теперь ей говорить тяжело». «Кто вы такие?» Я уже ответил на этот вопрос твоей подружке. Мы аратанцы. Как вы здесь оказались? Прилетели. Понимаю, что не пешком пришли. На чем прилетели? На корабле. «Где он?» «Остался на орбите». «На чем сели на планету?» «На боте». «Что за бот?» «Самый обычный». «Где вы сели?» «В лесу». «Коды доступа к Искину бота». «Зачем они тебе?» «Быстро или пристрелю твою бабу». Он направил мой бластер на Милу. «Я готов передать коды, но нейросеть недоступна». «Скоро нейросети у вас заработают». «Кстати, что за нейросеть у тебя?» «У меня специализированная, индивидуальная. Снять ее не получится ни с живого, ни с мертвого». «Почему?» «Я уже ответил на этот вопрос. Нейросеть индивидуальная, специализированная. Она сделана на заказ. Кроме меня никому ее не установить». «У нее то же самое». «Что за нейросеть такая?» «Узнай у медика, он тебе объяснит». Он действительно связался с кем-то и недолго общался с ним. Видимо, тот сказал ему что-то, и у него лицо стало удивленным. «И сколько стоит такая нейросеть?» — спросил меня, когда закончил общение. «Они бывают разные. Моя стоила 2 миллиона кредов. Не знаю, знаете вы о том, что такое кред или нет?» На вид ему было 35-40 лет. И если он вырос здесь, мог этого и не знать. «Думая, что мы здесь такие отсталые и не знаем, что такое кред? Откуда я знаю, какие у вас здесь деньги в ходу? Тебе на вид лет 35, а это значит, ты родился уже после уничтожения колонии. И какие у вас здесь расчеты, я могу только предполагать. Я не местный, родился не здесь». «Это многое объясняет». «Что объясняет?» «Ты, скорее всего, из мусорщиков». «Ошибаешься. Я из планетарного десанта». «По моим данным, здесь высадился только один десант. Но с той поры минуло 40 лет. Тогда ты еще не родился». «Других высадок не зафиксировано». «Тебя это не касается». «Тебя как зовут?» «Тебя это тоже не касается». «Дай угадаю. Орил». «Откуда ты узнал?» «Хотя понятно, эта старая кошелка проболталась». «Нейросеть активирована», — появилось сообщение нейросети. Здесь я облегченно выдохнул. «Ожидайте восстановления работы нейросети». «Работа нейросети восстановлена. Ожидайте загрузки работы имплантов». «Что за скафандр у тебя?» «Самый обычный, аграфский. Он, наверное, стоит дорого». «Не знаю, это подарок». «Коды доступа от него есть?» «Есть, но нейросеть пока не работает. Кроме того, он для тебя бесполезен». «Это почему?» «Ты не аграф». «Ты тоже не аграф. Настройки скафандра может изменить только аграф. А сейчас в скафандре стоит привязка на мою ДНК. Но ты можешь попробовать, я тебе дам коды доступа». «Если скафандр тебя убьет, не говори, что я не предупреждал». «Во втором скафандре стоят такие же настройки». «По-моему, ты мне врешь». «У тебя есть возможность это проверить». «Нет проблем. Мы проверим на твоей бабе». «Что у тебя с нейросетью?» «Восстанавливается после сбоя». «Что-то долго». «Ты куда-то спешишь?» «Спешу». «Боюсь, ты так и не понял, насколько попал. Я тебе сейчас постараюсь объяснить». «Слушай внимательно. Вот со мной рядом лежит девушка. У нее мама служит в имперской безопасности, а отец – вице-адмирал 8-го флота. Если от нее не будет новостей в ближайший месяц, в системе появится 8-й флот империи Аратана. На планету высадится планетарный десант. Вы тогда будете просить, чтобы вас убили легко. Поэтому я бы на твоем месте уже сейчас начинал просить прощения». «Сказочник, ты думаешь, я тебе поверю?» «Вопрос сформулирован неправильно». «Правильный вопрос. В каком звании я нахожусь? Я тебе уже намекнул, но ты так ничего и не понял». «И в каком же?» «Флаг полковник». «Какую подсказку ты мне давал?» «Нейросети у нас специализированные. Откуда?» «Что здесь делает флаг полковник?» «Знаешь, мне на твоем месте чего только не рассказывали». «Я предупредил». «Что с нейросетью?» «Загрузилась». «Коды доступа от бота. Держи». «Что, вот так просто отдал?» «Конечно, для тебя ничего не жалко». «Где находится бот?» «Вот этого я не знаю. Я в ваших лицах не разбираюсь и не представляю, где сейчас нахожусь». «Значит, сам покажешь». «Боюсь, не получится. Это почему?» «Нейросеть активировалась, и это значит, что время разговоров прошло, и запомни, мусорщик». «Ты своим дружкам можешь сказки рассказывать про службу в планетарном десанте, а мне не стоит». «Это почему?» «Если бы ты там служил, понял, с кем ты сейчас разговариваешь». «Это с кем же?» «Тебе что-нибудь говорит такое название, как спецподразделение «Тень»?» Это все сказки. Вот поэтому никогда ты не служил в десанте. Ты сейчас с одним из теней разговариваешь. А знаешь, почему про нас сказки рассказывают? Потому что некому рассказывать правду. Мы живых не оставляем. Одновременно я активировал силовую защиту на поясе и разорвал веревки. Вернее, разорвал я их немного раньше, когда активировался имплант силы. Мой прыжок и удар в грудь застал его врасплох. Он совсем не ожидал этого. После этого он отправился в полет в сторону Галифаса, и тот не мог стрелять, рискуя попасть в командира. Они встретились и вместе впечатались в стену, после чего стали сползать на пол. Мне пришлось подставиться под выстрелы винтовки Аширца, чтобы прикрыть Милу. Силовая защита без проблем выдержала это испытание и отвела от меня несколько игл. Ударом ноги выбил у него винтовку из рук и сдвоенным ударом кулаком в грудь отправил его в полет в сторону входной двери. Галифасец попытался вытащить винтовку из-под командира, но не успел это сделать. Мой кулак и его челюсть встретились раньше. Бросил беглый взгляд на Аширца. Тот хорошо приложился в стену рядом с входной дверью и отключился. Противники в комнате закончились, и я отключил свой силовой пояс. «Освободи меня!» — услышал сзади голос Милы. «Сейчас!» — выдернул из ножен свои клинки и разрезал веревки на ней. «Ты как?» — спросил ее. «В порядке!» — коротко ответила она. «Присмотри за этими, а я схожу с остальными, пообщаюсь». «Осторожней там!» «Конечно!» И активировал силовую защиту. Убрал с себя остатки веревки и приоткрыл дверь. Сразу получил выстрел из бластера. Его приняла и отразила силовая защита. Одновременно с ним прилетело еще два, но они не попали в меня. За дверью оказался небольшой вытянутый коридор с двумя дверьми. Одна дверь находилась напротив нашей двери. Именно оттуда стреляли. Вторая справа и немного дальше. Короткий разбег. Второе попадание из бластера. Удар плечом в дверь напротив, и она распахивается. Против меня трое противников. Все трое аширцы. Ближайший ко мне противник бросил бластер, поняв, что он бесполезен, и вытащил десантный нож. Остальные последовали за ним. «Потанцуем, девочки?» Я жаждал крови. Во мне проснулся мой демон. Они атаковали одновременно. В разные стороны полетели их конечности, и полилась кровь. Эти трое были мне совсем не соперники. Быстро закончив с ними, поискал новых противников. Они не появлялись. В помещении находилось еще три двери. Открыл вначале одну, за ней две других. Везде оказались небольшие тупиковые помещения. В каждом из них находилось по четыре кровати. В этих помещениях я больше никого не обнаружил. Пришлось вернуться в коридор и проверить третью дверь. За ней также никого не оказалось. Дверь вела в небольшой коридор, ведущий к двум другим дверям. Одна была массивная, металлическая, вторая обычная, как остальные. Попробовал открыть массивную дверь, но у меня не получилось, она была заблокирована. Судя по всему, эта дверь открывалась на меня. Но никакой ручки, чтобы потянуть и открыть ее, мною не было обнаружено. Над ней находилась камера наблюдения, и ударом меча я ее уничтожил. Стало понятно, что дверь электронная и открывается изнутри. За другой дверью обнаружился небольшой склад. На нем я увидел наши скафандры и рюкзаки. Забрал их и понес к Миле. Дверь в помещении, где мы находились, была закрыта. «Мила, это я, не стреляй!» Мила осторожно приоткрыла дверь, убедившись, что это действительно я, впустила меня к себе. Первым делом я уничтожил камеру в углу. Мила пока надевала скафандр. «У меня для тебя две новости». «Только не говори, что они обе плохие». «Почти угадала». «Рассказывай». «Как я и думал, мы находимся в бункере. Здесь несколько помещений, но выхода отсюда нет. Вернее, он есть, но нас туда никогда не пустят». «С боем прорваться?» «Никак. Дверь толстенная, металлическая, полная автоматика и управляется Искином бункера. Отсюда ее никак не открыть». «Значит, мы заперты?» «Да». «Тогда какая вторая новость?» «Можно заблокировать эту дверь. Они к нам также не смогут попасть». «Это хорошо. Не очень. Судя по всему, мой рюкзак пуст, а в нем был наш запас еды». «В моем рюкзаке тоже оставалось, но немного». Она быстро проверила свой рюкзак. «У меня тоже пусто». «Вот в этом и проблема». Свяжи пока этих троих. Они будут нашими консервами, а я проверю еще раз помещение и уничтожу все камеры наблюдения. Пока она их связывала, я надел скафандр и вооружился, как раньше. Нашел все, кроме моего ножа, банковского чипа и планшета. Чип, впрочем, скоро обнаружился в одной из коробочек на складе вместе с другими банковскими чипами. Я обошел и бегло осмотрел другие вещи на полках. Ничего заинтересовавшего меня не было. На складе находился металлический шкаф, как в оружейке. С большим трудом я вытащил его в коридор и заблокировал им дверь. После склада обошел все спальные помещения и уничтожил камеры наблюдения в них. Когда я вернулся к Миле, она уже связала троицу и теперь их обыскивала. Дверь заблокировал, теперь они к нам не попадут. Я не поняла, о каких консервах ты говорил. Все ты поняла. Нам нужно 3 месяца продержаться, надеюсь, нас здесь найдут. Я не смогу. Как будто у нас есть выбор. Она забрала все, что нашла у них, и перенесла в помещение напротив. Здесь было что-то вроде комнаты отдыха или гостиной. Стояли 2 дивана, на стене висела панель. Сложил эту троицу в углу помещения, где нас держали, и мы покинули это временное пристанище, где мы были пленниками, перебравшись в гостиную. Пока Мила осматривала помещение, я перенес тела в одну из спальных комнат. «Знаешь, а здесь очень даже неплохо», — сказала она, когда вернулась в гостиную. «Не хватает только пищевого синтезатора и стиральной машинки». «Стиральные машинки у них есть и работают, а вот с пищевыми синтезаторами туго. Картриджи для них закончились. Почему ты так думаешь? Посмотри на их одежду. Она вся не одну сотню раз стиранная. Значит, с этим здесь проблем нет. Они сами не воняют. Значит, душ здесь есть». При этом они голодные. Не знаю, правда, что они едят. От души я бы точно сейчас не отказалась. Неплохо было бы. У меня много чего не хватает. У меня только ножа и планшета нет. У меня 3 ножей. Банковский чип нашел? Нашел. У них на складе целая коробка с ними была. Откуда столько? Без понятия. Думаю, они их с погибших колонистов собирали. Они слишком молоды для этого. Колонисты погибли еще до их появления на свет. Не знаю, кто они, но думаю, что не местные. Скорее всего, они чипы выменивали на что-то. Почему? Что почему? Почему ты считаешь, что они не местные? Они знают, что такое кредо и банковские чипы. Откуда они могли это узнать? Местный банк уничтожен и разграблен 40 лет назад. Зачем местному жителю кредо, а тем более откуда он может знать, что это такое кредо и банковский чип? Как они рассчитываются между собой? Зачем им посредник в виде уничтоженного банка? Здесь натуральный обмен. Ты мне, я тебе. Помнишь парня, которого мы допрашивали у башни? Он тогда сказал, что она им должна. Найду этого урода, сама ему голову отверну. Не смеши меня. У тебя духу не хватит на это. Вот увидишь. Я тебе его специально оставлю и посмотрю, как ты будешь это делать. Знаешь, мне кажется, что они что-то вроде местных изгоев. Почему?